глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был. Для тебя одно, и так любишь ты эти белые цветы. Неужели понять, мы не сможем друг друга?